«Ты понимаешь, что это за знаки?» – спросил Эрл. Гис покачал плечами. «Сложно сказать. Что-то подобное я видел и раньше. Словно ребенок рисовал. Действительно, немного похоже. Может быть, это предупреждение? Хочешь повернуть назад? Уже давно. Что же, я не буду просить тебя остаться. Поступай, как хочешь». Гис взялся за скобу дверной ручки, отметив про себя, что на ней совсем нет пыли. Эрл посмотрел назад. Заваленным мусором, наполненным мраком и холодом, коридор казался бесконечно длинным. Быстро перебежать его было невозможно. Его необходимо было преодолеть, перелезая через горы мусора, пробираясь мимо странных предметов, затаившихся в тени, хрустя высохшими тушками крыс. В одиночку. «Я с тобой», – вздохнул, – сказал Эрл. «Как хочешь», – равнодушно сказал Гис и потянул дверную ручку на себя. 9. Когда-то, давным-давно, разговаривая с Гизом, страж могил сказал: «Чтобы преодолеть страх, нужно понять, чего ты боишься и почему. Когда ты с этим разберешься, то неожиданно для себя выяснишь, что бояться тебе нечего. Если же ты не можешь понять, что именно тебя пугает, попробуй привыкнуть к своему страху. И когда твой страх станет привычкой, ты перестанешь его замечать». Страж могил всегда говорил умные вещи, но в том разговоре он, кажется, ошибся. Гис боялся мертвяков. Вот уже много лет, почти всю свою жизнь. За это время страх стал частью его натуры. Долгие годы Гис ждал, что наступит момент, когда он перестанет замечать свой страх. Годы прошли, а момент так и не наступил. «Нет ничего страшнее самого страха», – добавил тогда страж могил. «Если ты справишься с ним, то больше ничто и никогда не сможет тебя напугать». Гизу всегда казалось, что в этом утверждении есть что-то неправильное, но все же он верил стражу. Много лет Гиз пытался одолеть свой страх. Он уничтожал мертвяков везде, где только мог. Он приходил на помощь всем, кто его звал. Кому-то он помогал бесплатно. С кого-то брал немного денег. Кого-то разорял начисто. Люди давно прозвали Гиза бесстрашным, но сам он только посмеивался над глупостью этого прозвища. Страх вел бесстрашного Гиза по жизни. Это страх сделал его героем. 10. Исчерканная углем дверь открылась легко и бесшумно, словно петли ее совсем недавно кто-то смазывал. Гис медленно вытащил клинок из ножен и боком шагнул во мрак. Следом за ним, занеся неуклюжую дубину над головой, переступил порог и Эрл. Не пройдя 2 метров, напарники остановились. Стылый, пахнущий сыростью и гнилью сквозняк тихо притворил за ними дверь. Скрипнули, будто вздохнули. Половицы. Это Гис перенес тяжесть тела на правую, выставленную вперед ногу. Просторная комната была совершенно пуста. Проникающий сквозь заколоченные окна свет безжалостно полосовал тьму. Но справиться с ней не мог. Тонкие лучи, казалось, лишь сгущали мрак. «Ничего странного не замечаешь?» – негромко спросил Гис. «Здесь пусто», – попытался угадать Эрл, хотя ему совсем не хотелось тревожить голосом вязкую, словно трясина, тишину. «Здесь чисто», – поправил Гис. «Здесь все выметено и вымыто». «И что это значит?» «Пока не знаю». Держась рядом, они обошли помещение по кругу. Осмотрели темные углы, нашли заколоченный лаз в подполье, остановились рядом. Гис, отложив меч, присел. Внимательно изучил шляпки гвоздей, провел по ним пальцами. «Пусто. Может, пойдем отсюда?» Эрл, видя, что ничего страшного не происходит, чуть расхрабрился. Он забыл про дубинку, про свои страхи. Мысленно он уже беседовал со своими соседями, рассказывал им о походе в заброшенный дом. «Тихо!» – вдруг вкинул руку Гис. «Слушай!» И Эрл застыл. Сердце его обмерло, провалилось к самому желудку, потом подпрыгнула и бешено заколотилась, разгоняя обжигающе горячую кровь. Испарина крохотными бусинками выступила на лбу, язык онемел, в глазах помутилось. Эрл услышал голоса, идущие с неба, зловещий невнятный шепот. Медленно, осторожно поднялся на ноги Гиз, посмотрел на потолок, хмурясь. Шагнул чуть в сторону, прислушиваясь к едва слышным голосам. Снова искоса глянул вверх, приподнялся на мысках. Эрл был готов упасть в обморок. Гиз посмотрел на перепуганного спутника, усмехнулся. И неожиданно, ударив мечом в потолок, заорал во весь голос. «А ну слезайте! Хватит прятаться! Быстро! Кубарем оттуда! А то мертвяка натравлю!» На чердаке раздался пронзительный визг. Что-то застучало, заскрежетало, вниз посыпались опилки, сенная труха. Эрл пошатнулся, глаза его закатились, дубинка выпала из разжавшейся руки. Какое-то мгновение он еще стоял, раскачиваясь, но потом ноги его подогнулись, и он бесформенным кулем рухнул на пол.